Глава 13. Башня из осенней паутины. Больше всего ему хотелось, чтобы рука, трясущая его плечо, оказалась очередным страшным сном, но, к сожалению, это было не так. Открыв глаза, он обнаружил, что в комнате еще совсем темно. В темноте мерцали только два прямоугольных звездных пятна — окна. «Дайте поспать!» — простонал он. «Еще так рано!» «Вставай, мальчик!» — хрипло прошептала Джулой. Ее обычно аккуратное платье было на сей раз натянуто кое-как. «Не теряй времени!» Саймон сел, растерянно моргая. В сухих глазах отчаянно щипало. Бинабек быстро упаковывал мешок. «Что происходит?» — спросил юноша, но тролль был, похоже, слишком занят, чтобы отвечать. «Я выходила», — сказала Джулой. «Озеро обнаружили. Я полагаю, что это могут быть люди, преследующие вас». Саймон немедленно потянулся за сапогами. Из-за глубокой тьмы, окружавшей их, все вокруг казалось призрачным и нереальным, но сердце его снова дико колотилось. «Озирос», — пробормотал он. «Что же теперь делать? Они же нападут на нас!» «Не знаю», — промолвила Джулой, поднялась с колен и отошла к Малахиасу. Нет, к Марии, — напомнил себе Саймон. «Там два лагеря. Один на другом берегу, у ручья, другой неподалеку от нас. Либо они знают, чей это дом, и теперь выжидают, либо вообще его не видели. Может быть, они появились, когда мы уже потушили свечи?» Саймон задумался. «Откуда вы знаете, что на том берегу тоже есть лагерь?» За окном мирно дремало закутанное туманом озеро. Нигде не было видно ни огонька. «Там ведь темно!» — закончил он и обернулся к Джулой. Ее одежда явно не подходила для ночных вылазок в лес. Но, посмотрев на небрежно застегнутое платье и жемчужинки тумана, блестевшие во влажных волосах, он вспомнил широкие крылья совы, провожавшие их к озеру, и сильные когти, вырвавшие его у исполненного ненависти существа, крушившего его жизнь на дороге снов. «Впрочем, это не так важно, правда?» — сказал он наконец. «Важно только, что мы знаем, где они». В слабом лунном свете блеснула спокойная улыбка колдуньи. «Ты прав, Саймон, мальчик». Мягко сказала она и подошла к Бинабеку, чтобы помочь ему наполнить мешки Саймона и Марии. «Вот что», — заявила Джулой, когда одевшийся Саймон подошел к ним. «Вы должны уйти еще до рассвета». Она покосилась на угасающие звезды, которые не заставят себя ждать. «Вопрос в том, как вы это сделаете?» «Все, на что мы можем питать надежду, — это обойти их путем леса, двигаясь с великой тихостью». — проворчал Бинабек. — Мы со всей очевидностью не имеем возможности летать. Он кисловато улыбнулся. Мария, кутаясь в плащ, который дала ей Валада, с удивлением воззрилась на тролля. — Нет, — серьезно ответила Джулой, — но я сомневаюсь, что вы проскользнете мимо этих жутких собак. Нет, вы не можете улететь, но вполне можете уплыть. Под домом привязана лодка. Она невелика, но выдержит вас всех, и Контаку тоже, если она не будет безобразничать. Колдунья нежно взъерошила шерсть между ушами волчицы, лежащей у ног своего хозяина. «А что это нам даст?» — буркнул Бинабек. «Будем выгребать на середину озера, чтобы утром доставить много удобства для этих всех людей?» «В озеро впадает ручей. Он даже меньше того, по которому вы пришли сюда. На четырех веслах вы легко выйдете из озера и подниметесь по нему». Она немного поморщилась, скорее задумавшись, чем в тревоге. «К несчастью, рядом с ручьем расположен один из лагерей, но с этим уж ничего не поделаешь. Вам придется грести очень тихо. Может быть, это даже к лучшему». Такой твердолобый служака, как барон Хеоферт, поверьте, я достаточно имела дело с ним и ему подобными, никогда не поверит, что добыча может проскользнуть у него под самым носом. «Я питаю беспокойство не к Хеоферту», — ответил Бинабек, — «а к тому, который в действительности главный на этой всей охоте. Черный Ример, Ингенджегер». «Он наверняка и глаз не сомкнул», — — добавил Саймон. Ему не хотелось даже вспоминать о белых глазах страшного Римера. Джулой снова сморщилась. «Не бойтесь. Или, по крайней мере, не давайте страху одолеть вас. Может случиться, что он отвлечется. Кто знает». Она встала. «Пойдем, мальчик. Ты хорошего роста. Поможешь мне отвязать лодку и отвезти ее к мосту». «Видишь?» — прошептала Джулой, указывая на густое пятно тени на эбонитовой глади озера под дальним углом дома. Саймон, стоявший по колено в воде, мрачно кивнул. «Тогда иди. Только тихо», — сказала она. Это последнее добавление, по мнению Саймона, было совершенно лишним. Обходя дом, почти касаясь головой пола, Саймон подумал, что был прав вчера, решив, что что-то вдруг изменилось. Вот это дерево, ушедшее корнями в темную воду. Он видел его в тот вечер, когда они впервые пришли сюда, и у Зиры свидетель, оно было с другой стороны, около двери. Деревья ведь не ходят. Он нащупал в темноте веревку и, медленно перебирая пальцами, нашел место, где она была привязана к обручу, свисавшему из-под дома. Ему пришлось откинуться под невероятным углом, едва не сломав себе спину, чтобы попробовать отвязать узел. Вдруг он сморщил нос от странного запаха. Непонятно, откуда исходил этот запах, от озера или от самого дома. Пахло мокрым деревом, плесенью и еще чем-то. Странным звериным духом потянуло, терпким, мускусным, но не противным. Саймон заглянул в темноту. Тени немного рассеялись, он даже смог разглядеть узел. Его радость от этого и от того, что узел удалось без особых трудов развязать, быстро омрачилась сознанием, что рассвет вот-вот наступит. Уходящая темнота была другом несчастных путников. Распутав веревку, юноша со всей возможной осторожностью побрел к берегу, таща за собой лодку. Он видел едва различимый силуэт Джулой, притулившийся у длинной доски, спускавшейся к воде от входа в дом. Он спешил как мог, пока не споткнулся. Плеск, приглушенный крик. Он пошатнулся, но почти сразу снова выпрямился. Что это было? Что-то вроде бревна? Саймон попытался перешагнуть через препятствие, но умудрился поставить босую ногу прямо на него. Ему пришлось подавить безумное желание закричать еще раз. Предмет был твердым и совершенно неподвижным. Но Саймон ощутил, что он наступил на большую щуку из Хейхолдского рва или на одно из щучел в изобилии водившихся на полках доктора Моргенса. Рябь успокоилась. Раздался тихий, осторожный окрик Джулой, спросивший, не ушибся ли он. Юноша взглянул вниз. Вода была очень темной, но ему все-таки удалось различить слабые очертания каких-то странных коряг или, скорее, сучьев, потому что то, обо что он споткнулся, соединялось с двумя другими чешуйчатыми ветками. Похоже было, что странные ветки сходились у основания одной из двух свай, на которых стоял домик. Саймон аккуратно перешагнул через них и неслышно заскользил по направлению к тени, которая была Джулой. Внезапно он понял, что эти корни, ветки, да что бы то ни было, больше всего похожи на какие-то чудовищные ноги. Это же просто птичьи когти! Что за странная мысль? У домов не растут птичьи ноги, и они совершенно не умеют ходить. Юноша стоял очень тихо, пока Джулой привязывала лодку у основания доски. Все и все погрузились в лодку. Бинабек устроился на остром носу. Мария села в середине, Саймон примостился на корме, зажав коленями неугомонную Кантаку. Волчице явно не нравилось все это предприятие. Она сердито скулила и сопротивлялась, когда Бинабек приказал ей забираться в шаткое суденышко. Ему даже пришлось наградить ее увесистым шлепком. Луна катилась по сине-черному своду западного неба. Джулой вручила путникам весла и выпрямилась. «Как только вы благополучно выберетесь из озера и подниметесь вверх по ручью, вам придется пронести лодку через лес к Эльфевенту. Судно не тяжелое, а путь не дальний. Река течет в нужном направлении и быстро приведет вас к Даальчикизе». Бинмик взял весло и силой оттолкнулся от доски. Пока они осторожно гребли к центру озера, Джулой стояла по колено в воде у самого берега. «Запомните», — шепнула она, — «когда дойдете до ручья, опускайте весла ребром. Тишина — вот ваша единственная защита». Саймон поднял руку. «Прощай, Валада Джулой». «Прощай, юный пилигрим». Ее голос уже затихал, хотя между ними сейчас было не более 3 локтей. «Счастливого пути вам всем! Не беспокойтесь, я позабочусь о маленькой девочке!» Они тихо скользили прочь, и, наконец, колдунья превратилась в туманную тень у крайней сваи. Нос маленькой лодки вспарывал гладкую сонную воду, как бритва цирюльника, дорогой шелк. По знаку Бинабика они пригнули головы. Лодка направлялась к центру озера. Прижимаясь к густому меху Кантаки, чувствуя дрожь ее нервного дыхания, Саймон смотрел на маленькие круги на воде. Сначала он подумал, что это потревоженная ими рыба охотится на ночных мух, но потом ему на нос упала холодная капля, за ней еще и еще. Снова шел дождь. Они с трудом прорывались сквозь заросли водяного гиацинта, устилавшего поверхность воды перед ними, как цветы, разбросанные на пути возвратившегося с победой героя. Начинало светлеть. Еще часы должны были пройти, прежде чем по-настоящему рассветет. Но первая вуаль тьмы уже приоткрылась. В темном пятне на горизонте теперь можно было различить отдельные верхушки деревьев на фоне шиферно-серого неба. От черного стекла озера уже отделялась береговая линия. Белые корни деревьев, напоминающие скрюченные птичьи лапы, серебристый блеск огромных гранитных валунов. Окружение тайного озера застыло в ожидании, как дворцовая галерея перед приездом веселых комедиантов. Все готовилось к таинству преображения серых ночных теней под слабыми лучами утреннего солнца. Мария неожиданно наклонилась вперед, и Кантака удивленно зарычала. Девушка открыла было рот, потом спохватилась и молча указала пальцем на берег справа от носа лодки. Саймон прищурился и увидел странный предмет, выделяющийся на фоне беспорядочного переплетения ветвей на противоположном берегу, отличающийся по цвету от темных деревьев — синий полосатый шатер. Потом они различили еще шатры — маленькую группу, расположившуюся невдалеке от первого. Саймон нахмурился и презрительно улыбнулся. Весьма характерно для барона Хеоферта, по крайней мере, если судить по тому, что говорили о нем в замке, притащить такую роскошь в никому неведомую глушь. Совсем рядом с лагерем береговая линия расступалась, как будто от нее откусили кусок. Ветви так низко склонялись над темной водой, что невозможно было различить впадающую в озеро речушку, но Саймон был уверен, что это она. «В том самом месте, о котором говорила Джулой», — подумал Саймон. «Острые, острые у нее глаза, но в сущности, в этом нет ничего неожиданного, верно?» Юноша указал пальцем на темную брешь в береге озера, и Бинабик кивнул, он тоже ее увидел. Они приблизились к молчаливому лагерю, и троллю пришлось грести сильнее, чтобы плыть с надлежащей скоростью. Саймон решил, что ему приходится бороться с напором встречного течения, и поднял свое весло. Заметив краешком глаза движение юноши, Бинабик повернулся и отрицательно покачал головой. Саймон остановил маленькое весло, занесенное над рябой от дождя поверхностью озера. Лодка тихо скользила мимо шатров, меньше чем в 30 эллях от берега. Вдруг между лазурными стенами показалась темная фигура. У Саймона перехватило дыхание. Это был часовой, под плащом тускло блеснул металл. На голове у человека был капюшон, так что трудно было сказать, куда именно он смотрит. Остальные двое тоже заметили опасность. Бинабик медленно поднял весло, и путники пригнулись, стараясь как можно меньше показываться над бортом лодки. Если даже часовой посмотрит на озеро, он может решить, что по течению плывет старое бревно. Впрочем, Саймон считал, что на это рассчитывать нечего. Он был уверен, что часовой заметит их, когда повернется, уж слишком близко они находились. В тот момент, когда замедлилось движение маленького судна, перед ними возникло русло ручья. Саймон отчетливо видел маленький водоворот у большого камня, чуть выше по течению. Лодка почти остановилась, и вода шумела у ее бортов. Скоро они должны будут опустить весла в воду, иначе суденышко вынесет на берег, прямо к голубым палаткам. И в это время осмотревший лагерь часовой повернулся, чтобы взглянуть на озеро. В мгновение ока, так быстро, что ледяной ужас даже не успел охватить путников, темная тень упала с вершин деревьев и спланировала к часовому. Она проплыла между деревьями, как огромный серый осенний лист, и опустилась на шею человеку, но у этого листа были когти. Почувствовав их у себя на горле, несчастный издал вопль ужаса и попытался ударить пикой то, что схватило его. Серая тень с шумом поднялась в воздух и повисла над головой часового, но вне его досягаемости. Он снова закричал, сжимая раненое горло, и опустился на колени, пытаясь найти выроненную им пику. «Теперь», — прошипел Бинабик, — «гребай!» Он, Мария и Саймон опустили в воду деревянные весла и принялись грести изо всех сил. Несколько секунд казалось, что они никогда не смогут сдвинуться с места. Вода бесцельно плескалась вокруг, лодка только слабо покачивалась. Потом они резко двинулись, преодолевая сильное течение речушки, и оказались под прикрытием густых ветвей. Саймон обернулся и увидел, как часовой, высоко подпрыгивая,